чем-то плачет вьюга, вьюга, вьюга, вьюги любят плакать плачем. Мы с тобой сказали все друг другу, другу, только лучше бы молчать, да. Глаза мне с грустью нежной, нежной, нежной. Наша нежность стала как печаль. Если нет того, что было прежде, прежде, прежде, значит, песни больше не звучат. Всегда любовь приносит радость, радость, радость. Ты судьбу за это не кляни. Будут звезды мимо сердца падать, падать, падать. Будут встречи гаснуть, как они. Плачет вьюга, вьюга, вьюга, вьюги любят плакать по ночам. Может, лучше все сказать друг другу, другу, чем об этом думать и молчать, да. Думать и молчать.